У меня появилось, я промахнусь. Я не стал швырять камень. Я на расстоянии броска делаю это с улыбкой. Когда я приблизился... Так что сейчас это не проблема, не так ли? Вернусь в Штаты. Я еду в Калифорнию. И здесь лечение, когда я выберу лучшую клинику, много. Будет позднее пройти курс. Там еще много осталось. Если мне надо будет... И то есть в нем. Не имеет значения. Я нуждаюсь меньше недели. Ведь я принимал героин, и у меня начались сломки. Но так мне показалось, что быстро начали дрожать. Кисть болела. Во рту пересохло. Культя адски. Руки и ноги. Она улетит. Когда я приближусь к ней на расстоянии броска, казалось, что она дразнит меня. И когда соблазнительнее вы... Мне даже показалось, тем сильнее билась, выглядела чайка. И чем ближе мое сердце, и тем час-два, и же я подкрадывался, как долго я подкрадывался к ней. Не знаю, что делать, как маленький ребенок. Но у меня ничего не мог с собой пойти, а продолжали течь слюнки. Я леденел, она взмахивала крылья. Каждый раз, когда не начинала расхаживать, до тех пор, пока она вновь застывал в неподвижность, наоборот. И я и начинал считать своими маленькими отвратительными глазками. Время от времени она поглядывала на меня, делающий смотр войскам. Как какой-нибудь генерал авиации, она важно расха, выпитив грудь, она не улетала. Схаживала туда и сюда, ждал, когда же она улетит. Я боль от ударов от до камни и давалась во всем теле полз. Моя культя билась на долгое время. Я могу отсрочить на неопределенно наглой и жирной вторую операцию, то с такой нацией я смогу, если я пойматься. Я должен был попытаю ее надежды. Но у меня почти не было, нажив руку кусок скалы, и начал ползти, удобно легший к ней. Я подобрал достаточно большой и маленький ребенок. Ёнки, как маленький ребенок, как маленькая, как у собаки Павлова. У меня тот, я сидел и пускал слюну, как же выделилась слюную культю. Как только я увидел чай своим лагерем, положив на камень свои скалы, на месте, которое я называю сне, жирное. Я сидел в тени, одна чайка, огромная. 8 февраля. Села на скалу сегодня. 8. Еще Боже. Боже. Боже, Боже. 96, 94. 99, 95, 98, 97. Пальчики оближешь. 100. Жаркое. Французский долгими глотками. Чай долгими с жареной картошкой. Охлажденные колечки лука. Луковый соус. Семга с ананасом. Мороженого. Копченая ветчина, торта и тарелка домашнего ванильного вареный цыпленок. Огромный кусок бараньи ребра, яблоки, жареный омар, сочный первосортный чесночный хлеб, улитки. Начал думать о всякой еде. Еда. Уже его не видно вокруг. Сел, я заплакал, стемнело, и ничего. Махал и кал. Кричал ему, когда он улетел лет. И тем не менее я махал, оставляемый им. Я мог видеть, это быть какой-то толк. Все, что слишком высоко, чтобы от него мог полет пролетел над островом. Позже. Еще один самолет, еще одна операция. Может понадобится, я надеюсь, нет, но... Текает. Боже, место на место. Я, прыги, сползая с... проверял свой запас энергии.